Процедура очень напоминала средневековую пытку. Сестра вопросительно посмотрела на врача, тот кивнул, надевая новую маску. «Расслабьтесь, это займет совсем немного времени. Сейчас мы вас от него избавим». «Избавиться от него». Хиллари попыталась успокоить себя этим выражением, но не смогла. Она говорила себе, что поступает правильно, но внутренний голос вопил, что это убийство ребенка. Меган и Акси тогда только забрали, их не убили. А это плохо, грешно, ужасно. Хиллари почувствовала болезненный укол местной анестезии, хотела крикнуть, заплакать, попросить сестру подержаться за руку, но сестра не обращала на нее внимания, помогая доктору. Вдруг раздался зловещий рев какого-то аппарата. «Что это?» Хиллари невольно подалась вперед, жгучая боль от укола в шейку матки не проходила. «То, что вы и подумали, вакуумный аппарат. Не дергайтесь, через минуту все будет готово. Считайте до 10». Хиллари почувствовала, как в нее погружается какой-то острый металлический предмет. Это было невероятно больно. Никакие пытки Мэйда и Джорджины не шли с этим в сравнении. Даже грубые тела мальчишек. Это было ужасно, невыносимо. Хиллари вскрикнула. Ей казалось, что мерзкая железка раздирает ее на части. Стальной инструмент с силой вонзался ей в матку, раздвигал ее стенки, чтобы можно было выдрать из нее ребенка. «У вас матка длиннее, чем мы думали, миссис Уокер. Придется раскрыть ее пошире». Местная анестезия, похоже, совершенно не действовала, потому что боль была адская. Ноги у Хиллари крупно дрожали. Наконец доктор удовлетворенно вздохнул. «Ну, вот так». Он что-то сказал сестре. Тем временем Хиллари вырвала, и она всю себя запачкала. Однако сестра была слишком занята, чтобы заметить это и оказать ей помощь. Вдруг Хиллари осознала, что поступает неправильно, что не надо было этого делать, что надо оставить ребенка. Борясь с тошнотой, она попыталась остановить врача. «Нет, пожалуйста, не надо, пожалуйста, остановитесь!» Но доктор лишь произносил какие-то успокаивающие слова. Останавливаться было уже поздно. Медики должны были закончить начатое дело. «Уже почти все, Хиллари, потерпи еще чуть-чуть». Доктор дружелюбно перешел на «ты». «Нет, пожалуйста, я не могу этого вынести. Не хочу, ребенок!» Она была на грани обморока, все ее тело сотрясали конвульсии. «У тебя еще будет куча детей, ты молода, родишь себе желанного». Врач в очередной раз что-то зловеще пробормотал. Хиллари теперь знала, что для нее это означает новые страдания. И не ошиблась. Доктор всадил в нее наконечник вакуумного аппарата. Ей казалось, что машина поглощает все ее тело до последней унции. Так продолжалось безумно долго. Наконец наступила тишина. «А теперь немного поскоблим», — объяснил врач, и Хиллари почувствовала, как он выскабливает то, что в ней еще оставалось, но ребенка там уже не было. Двух предыдущих у нее отобрали, а этого она убила сама. Хиллари в ту минуту могла думать только об этом. Ею овладело желание умереть вместе с малюткой. Теперь она была убийцей, подобно своему отцу. Ее отец убил собственную жену, а она убила собственное дитя. «Ну вот, порядок!» — раздался ненавистный голос. Врач и сестра извлекли все свои инструменты. Хиллари, привязанная, не переставала дрожать. Она чувствовала, что истекает кровью, но ей было уже все равно. Она готова была даже умереть и в душе надеялась на это. «Отдохни немного, Хиллари». Доктор заглянул ей в лицо, похлопал по плечу и вышел, громыхнув дверью, а Хиллари, рыдающая, осталась в процедурной одна. Вернулись медики лишь через час, вручили ей мокрое полотенце и перечень рекомендаций. Если бы кровотечение показалось ей слишком сильным, следовало им позвонить. Вообще же нужно было только в течение суток соблюдать постельный режим. И так все закончилось. Одевшись, Хиллари неверным шагом вышла на улицу, поймала такси, назвала водителю свой адрес и с ужасом поняла, что уже 6 часов вечера. Она пробыла у врача более 5 часов. «В чем дело, леди, вы больны?» Хиллари выглядела ужасно, это заметил даже таксист, несмотря на сумрак. Под глазами у нее были круги, лицо имело зеленоватый цвет, тело сотрясало озноб. Она лишь кивнула в ответ и, стуча зубами, произнесла: «Да, у меня грипп».